Глава 23. А я, значит, сейчас ее вижу совсем без маскировки. Надо полагать, все время, когда мы с ней были вместе, она прятала свою истинную внешность, причем всегда, за маскировочным артефактом, вроде того, что выдала мне, когда я ходил в офис безопасников. И когда в обычную девушку превращалась, и когда делала вид, что пребывает в настоящем облике. А сейчас кто-то выключил магию. «Купол отрицания», так она, кажется, сказала. И все, что имело хоть кроху маны, перестало работать. Ее хамелеон, мои защитные атакующие приблуды за бешеные деньги, купленные у гномов. Но земное это вооружение еще действует, верно? Старый добрый АКТ в штурмовом обвесе просто так не выключишь. А значит, ничего непоправимого не произошло. Что касается магии, не слишком-то я на нее полагался и раньше. Та, что мне в наследство от жнеца досталась, и так была куцая. Фаеры, да какие-никакие усиления тела. На бытовом уровне удобно, а в бою... обойдусь, в общем. «Принял», — ответил я ей. «Двигаемся дальше, заканчиваем зачисткой дома». Про кожистые белые крылья у нее за спиной я решил ничего не говорить и даже не смотреть на них. Ясно же, что она их стыдится. Хоть и вампирша, а все одно — женщина. Марет хмуро кивнула и последовала за мной. Мы методично прошлись по второму этажу, проверяя комнату за комнатой, но никого больше не нашли. Восьмой участник польского коллектива наемников явно прятался не здесь. Строго говоря, нас двоих было слишком мало, чтобы гарантированно зачистить дом. Он огромный, планировка незнакомая, наружные перемещения зверь больше не контролирует, а значит, последний террорист может буквально ходить за нами, и мы просто бестолково потратим время и силы. Но и бросать на середине нельзя было. Если нас атаковали с внешнего периметра, а так и есть, значит, этот кто-то припрется в дом, и нам в нем обороняться придется. А это желательно делать так, чтобы тебе в спину никто не выстрелил. Но, как я уже говорил, на втором этаже никого не оказалось, а первый мы проверить не успели. Пришлось остановиться сразу на спуске и занять позицию. С нее было хорошо видно, стеклянная входная дверь, как в сторону дома, по лужайке, неторопливо топает самый настоящий эльф. Высокий, около 190 сантиметров, худой, как жертва анорексии, с длинными белыми волосами и хищным узким лицом. Острые уши тоже в комплекте шли. То есть настоящий, мать его, эльф, как он есть. Наряжен чужак был в плотно обтягивающий тело кожаный костюм со множеством креплений и ремешков. На груди перевязь с метательными кинжалами. У бедер 2-метровых клинка, еще по ножику приторочено к высоким сапогам. И что характерно, никакого лука. Раньше я таких не видел. Строго говоря, я вообще их не видел вживую. Фоток много попадалось, особенно в зарубежной прессе. Ну и показывали нам на инструктажах. Обязательно при этом добавляя, не причинять вреда, если встретим. Бритиши и пиндосы очень нервно относились к жизням этих пришлых. Хрен его знает почему. Как там у них раньше было, до исхода? Жизни черных имеют значение? С появлением эльфов слоган стоило бы изменить. Только жизни эльфов имеют значение. А, забыл. Все эльфы на фотографиях были либо в вычурных, фэнтезийных костюмах, либо в деловых тройках, дорогих даже на вид. А вот в такой сбруе и с оружием не встречались. Видать, это был боевой наряд. Анорексик заметил нас издалека, рукой помахал и даже с шага не сбился. Как топал прогулочным шагом, так и дальше пошел. Я, конечно, такого пренебрежения к врагу проявлять не стал, прицелился и дал короткую очередь. Временно забыв, что смерть этого пришлого может стать причиной международного скандала. Другие ставки были. Так-то. Не попал. В смысле, в эльфа не попал. А вот дверь все чин по чину разлетелась серебристыми брызгами. Пришлый же просто неуловимо сместился с траектории стрельбы и продолжил шагать. «Не, ну всякое бывает. Да и я не мастер спорта по пулевой стрельбе. Может, оценил неверно. Может, стекло на двери бликануло. Короче, и на старуху бывает проруха, но...» «Не получилось в первый раз? Попробуй еще. И так до тех пор, пока нормально не сделаешь. Ну, или не выяснишь, что делаешь что-то не то». Я снова выстрелил. С тем же, мать его, результатом. Когда он увернулся от пуль пятый раз, до двери ему оставалось пройти 2 шага. И по гостиной еще 8-10 метров. Казалось бы, как тут промазать? Но я смог. Притом характерно, что я уже скинул переводчик огня с режима автоматического огня с отсечкой на 2 патрона и лупил по гаду в режиме длинных очередей. Даже стволом водил из стороны в сторону, как новобранец какой-то. Но поганец будто не замечал моих усилий, каждый раз оказываясь в стороне от летящих в него пуль. Вот значит, кто со зверем расправился. Что он тут вообще делает? Как эльф мог оказаться в центре города? Хотя чего это я? Сюда, блин, двух жнецов как-то протащили. Если выживу после всей этой истории, лично пойду к начальнику таможенной службы и буду бить ему морду до тех пор, пока кулаки не заболят. А они не заболят. Такие примерно мысли роились у меня в голове, пока я отступал вверх по лестнице, не прекращая поливать идущего на меня эльфа огнем. Этот урод мне даже перезарядиться позволил, словно вообще не считал угрозой огнестрельное оружие. И когда я уже почти уткнулся спиной в дверь, в одну из комнат, на противника налетела Маарет. В своем новом образе она смотрелась одновременно угрожающе и комично. Скорость ее движений, в смысле, реально впечатляла. Ни один человек, даже усиленный магией, не смог быть таким быстрым. Но эти обрубки недокрылья, распахнувшиеся за спиной, превращали ее в какого-то героя комикса, отчего воспринимать вампиршу серьезно получалось с трудом. В трех шагах от меня они сошлись в рукопашной. Ради своей новой противницы эльф даже изменил прежнему стилю, то есть перестал шагать неторопливо, словно горожанин, выбравшийся на прогулку в лес, а ускорился и буквально превратился в размытую тень. Всерьез, короче, принял вампиршу, что и продемонстрировал за какие-то пару секунд, нанеся ей несколько сильных ударов. С моей точки зрения, их бой выглядел примерно так. На мерно шагающего чужака налетает другой пришлый. Они оба превращаются в вихрь, мелькают руки, ноги, крылья, золотые и белые волосы, после чего этот торнадо распадается, из него вылетает моя напарница, спиной вперед перемещается до стола с макетом стадиона и разваливает его на части. А эльф стоит с невозмутимым видом и рассматривает кинжал у себя в бедре, всаженный по самую рукоять. «Умочка, Маарет, достала-таки мерзавца. Теперь-то он не будет так резво скакать и от пули ворачиваться». Желая проверить эту гипотезу, я высадил в эльфа почти полный магазин, стреляя как в него, так и в места, где он мог оказаться в результате уклонения. «И нифига! Урод снова остался невредим. Даже успел извлечь из бедра кинжал и метнуть в меня. Свой, главное, пожалел. Промахнулся на ладонь. Лезвие вошло в дверной косяк до середины длины. Именно промахнулся. Я бы точно не смог увернуться от этого монстра. Видать, прицел у него все-таки сбился, когда он танцевал под градом пуль». «Полукровка и человек. Интересно, кто вас послал?» — заговорил пришлый, поднимаясь по лестнице. Я, соответственно, отступал по коридору второго этажа, успев сменить магазин и без всякой надежды в него постреливая. «Сами пришли!» — крикнул я в ответ. Всегда придерживался мнения, что разговоры — штука полезная. И в быту, и на войне. Не всегда, конечно. Но если твой враг посреди перестрелки открывает рот, это значит, что ему хочется что-то узнать. А с учетом его явного преимущества, это дает тебе шанс даже тогда, когда кажется, что никаких шансов уже нет. Так что я с готовностью поддержал беседу. «Ответь мне, человек!» — потребовал находящийся уже на середине лестницы эльф. «Лучше ответь. Твоя смерть может стать мучительной, когда я начну задавать вопросы по-другому». «Ага, то есть тут не формула «скажи мне правду, и я тебя отпущу». Выбор стоит между смертью быстрой и медленной. Спасибо, но я в этот клуб больше не хожу. Мне не нравится его маркетинговая политика». «Слышь, бледный, я реально сам по себе сюда пришел». Быстро повернув штурмовую винтовку на бок, я оглянул на емкость магазина и недовольно цокнул языком. Всего 6 патронов. В разгрузке еще 2 полных, однако я не был уверен, что мне дадут перезарядиться. «Зачем?» А вот этот вопрос меня удивил. Что значит «зачем»? Как на такое отвечать, я выучил еще до того, как подписал свой первый офицерский контракт. «Надо было!» И попытался зацепить его еще одной очередью, хоть и не верил, что удастся. Спина уперлась в стену, коридор закончился, дверь за спиной была открыта, но входить в комнату я не стал. Тут хоть какой-то простор для действий, а внутри я окажусь в ловушке. Хотя, если подумать, а сейчас я где? «Ты мне ответишь, человек!» — без угрозы сказал пришлый. «Да я и сейчас, сука, не молчу!» Последние 4 патрона ушли в молоко. Я успел нажать кнопку сброса, но на то, чтобы вставить новый магазин, времени не хватило. Видимо, устав уворачиваться от выстрелов, эльф ускорился и попер на меня. Первым делом я бросил в него разряженную винтовку, чтобы хоть немного замедлить. Пока она летела, сорвал с предплечья кинжал и попытался нанести размашистый удар. Не попасть, так хоть отогнать противника. Но тот упал на колени, откинулся назад и буквально проскользил по паркету, пропустив клинок в паре пальцев над лицом. Прежде чем я успел ударить его второй раз, эльф толчком сбил меня с ног. Дверь в комнату открывалась наружу, но мне это не помешало выбить ее вместе с косяком и влететь на ней внутрь. От боли на некоторое время померкло сознание. Я, кажется, даже забыл, как дышать. Хорошо еще шел на акцию, упакованный, как за ленточку. Бронежилет, каска, налокотники с наколенниками. Вся эта сбруя сберегла мне жизнь, не дала чему-нибудь сломаться в хрупком человеческом организме. Но из строя он меня вывел. Я бессильно наблюдал, как он подходит ко мне, нависает и что-то говорит. Слов я не разобрал, только видел, как губы едва шевелятся. Они у него были тонкие, бледные. Основным же звуком, который я сейчас слышал, был стук собственного сердца. Рука пришлого стала медленно опускаться на мое лицо. Я попытался отбросить ее, точнее, подумал, что это нужно сделать, но сил на это не нашел. Так и продолжил смотреть, как свет меркнет, пока, наконец, не погрузился во тьму полностью. «Тьма смотрит на меня, я смотрю во тьму, тьма пожрет меня, потому что я остался один». Похоже, даже последние перед смертью мысли, и те принадлежали не мне. Но выяснилось позже, хоронил я себя преждевременно. Спустя черт знает сколько времени я пришел в сознание и нашел свое самочувствие полностью подходящим под анекдот про незадачливого иностранца, решившего пару дней попьянствовать вместе с русскими. То есть лучше бы я все-таки сдох. Болела каждая клеточка тела, которую я чувствовал, а это, кстати, касалось не всего организма. Например, руки и ноги я не ощущал, то ли их не было, то ли кровоток к ним был перекрыт достаточно давно, чтобы они онемели. Но в их отсутствии, с передачей сигналов тревоги, все плохо, хозяин, прекрасно справлялись голова, грудь и живот. Особенно голова. Ей будто прямо сейчас в футбол играла школьная команда. В связи с этим я не сразу сообразил, что вешу вниз головой, за ноги подвешенный. А руки, надо полагать, за спиной связаны. Ну, теперь, по крайней мере, ясно, чего я их не чувствую. Глаза никто не взял на себя труд завязать, но потребовалось немало воли, чтобы их все-таки открыть, и времени, чтобы научиться пользоваться зрением в таком непривычном положении. «Сука!» — сказал я. На самом деле больше подумал, чем сказал, но что-то там все же языком изобразил. Бульканье или шипение, наверное, зато подтвердил еще одну догадку. Рот не закрыт кляпом. В скорости этих небольших отдельных выводов стало достаточно много, чтобы я смог полностью охарактеризовать свое положение. Я висел вниз головой, в каком-то темном помещении, примерно 5 на 7 метров. Вдоль стен располагались то ли станки, то ли стеллажи с инструментами. Не просто судить об этом с уверенностью в моем положении. И я тут был один. Заключение из этого сделать было уже несложно. Чертов неубиваемый эльф какого-то хрена притащил меня сюда и подвесил за ноги. Наверное, чтобы затем допросить. Он же страстно желал узнать, кто нас послал. И, скорее всего, поступил так он только со мной. Я не видел рядом ни зверя, ни Маарет. Похоже, не так уж я долго в отключке и находился. Просто из личного опыта сужу. Человек плохо приспособлен к висению вверх ногами. Кровь приливает к голове, сознание мутнеет. Для допроса такой пленник уже не очень хорошо подходит. А вот если его таким вот образом минут на 20 подвесить, а потом в естественное положение вернуть, то он станет гораздо сговорчивее. В смысле, не он. Я. Я стану. Но что этот бледный тип хочет узнать? В чем вообще такая принципиальность? Кто нам приказал напасть на наемников-поляков? А это важно вообще? Я к тому, что мы же все равно их убили. Почти всех, если я правильно помню. Шестерых в доме, одного зверь на внешнем периметре подстрелил. А всего Маарет видела восьмерых. Выходит, один остался. Почему это ему так важно? Почему важно узнать, кто нас послал? И зачем это спрашивать у исполнителей, если за таковых нас эльф и принял? Но главное, кто убил китайского борца? Хотя, стоп, при чем тут Ли Джинг? Мысли от чрезмерного кровяного давления начали сползать в какой-то несвязный бред. Вспомнив убитого китайца, я почему-то подумал о Хигине, сирене, которая меня к нему послала, а потом о 60 тысячах, что занял у нее и сделался ее должником. Зачем они мне понадобились? Что я собирался на них купить? Память об этом почему-то не собиралась докладывать, а мне, чем дальше, тем больше казалось, что это очень и очень важно. Так я висел с каждой минутой, скатываясь во все большую невнятницу. И когда дверь в помещение отворилась, даже среагировал с опозданием. С минуту, наверное, смотрел на узкую черную тень в белом прямоугольнике света и никак не реагировал. Лишь когда кто-то подхватил меня за плечи и придал моему телу горизонтальное положение, встрепенулся. И сразу забился в путах, насколько это вообще позволяли онемевшие руки и ноги. Опять же, не прям сразу, а несколько секунд потупив, я сообразил, что за плечи меня держит жнец. Холодный хитин вместо кожи. Слишком много рук. Запах чуждый и в то же время знакомый. Но главные мысли и эмоции яркие, пугающие. «Брат, я заберу тебя в общность. Ты не будешь один. Тьма не пожрет тебя». Придерживая меня за плечи одной парой конечностей, второй жнец освободил мне ноги и опустил их на землю. Я этого не почувствовал, все-таки слишком долго провисел, и кровь от них отлила. Но отметил изменение положения в пространстве. Теперь я находился в вертикальном положении, удерживаемый чужаком. Правда, недолго. Вскоре он уложил меня на пол. «Чего тебе от меня надо, тварь?» — послал я жуку переростку мысль-эмоцию. «В прошлый раз, на складах, это сработало. Получилось и теперь. Вот только ответ был такой же, как и раньше. Про тьму, которая меня пожрет, и про то, что надо меня скушать до этого. Ничего нового, в общем. А эльф? Где?» — поинтересовался я. В смысле, представил образ худющего, беловолосого ублюдка с оттенком интереса. «Служба. Долг. Нельзя спасти брата сейчас. Ждать». Отозвался арахнит. Оттенки его мыслей были извиняющимися. «Типа, братан, прости, что не могу сожрать тебя прямо сейчас. Потерпи, не плачь. Ты же мальчик». «Ну, круто. Этот тоже работает на эльфа. И что мне с ними двумя делать?»